«Так ты охранница? Ах ты дрянь! Что ты сделала с Хэнком?» Несколько охотников за головами фыркнули, глядя на две болтающие головы. Лидер посмотрел на оставшихся самца и кобылу. «Ты иди сюда!» — прикрикнул он на кобылу. «Да побыстрее и сними это тряпье! Только дотронься до моей девчонки!» Рассвирепел оливково-зеленый самец, его глаза сверлили лидера банды, а растрепанная черная грива встала дыбом от загривка до кончика хвоста. Три винтовки нацелились на него, и, ощетинившись, жеребец отступил. Пурпурная кобылка застенчиво хихикнула. «О, не волнуйся, дорогой, я уверена, они будут нежны». Она вылезла из одежды, открывая изящное тело, одетое в вычурное, немного изношенное белье, покрывающее ее бока и задние ноги. Весьма симпатичная кобылка, если не обращать внимания на мужские причиндалы между бедер. Он захлопал ресницами. Доволен, банда тут же потеряла весь интерес к погонщикам и поспешила к Мегамарту, от которого в тот момент в трех разных направлениях отправлялись еще три каравана. Смеясь и шутя, бродяги продолжили двигаться на север, а через несколько миль, за эстакадой, два пони, преследовавшие их, развернулись и пошли назад. «Я никогда не думала, что буду рада снова увидеть пони Джо. Пока наш караван проходил мимо Пончиковой, я оглянулась назад и ликующе рассмеялась. Ты поймал меня, я едва не расхохоталась тогда», — нежно сказала я Тони и Хэнку. «Да, я комик», — усмехнулась левая голова брамина. Крышечка мило улыбнулась и послюнявила скрещенные ножи на своем боку, а затем аккуратно сняла переводную наклейку, до этого момента заменявшую ей кьюти-марку. «Вы уверены, что уже пора снимать маскировку?» Вся маскировка Бонсау состояла из одного лишь старого тряпья, поэтому он помог мне стянуть с головы черный парик, который был надежно прикреплен к ней воском. Им всем нужно начать выискивать охранницу где-нибудь помимо Мегамарта. Если они думают, что мы до сих пор прячемся там, то рано или поздно они попытаются штурмовать здание или выжечь его. Зная диджея Пон-3, можно с уверенностью сказать, что, как только я шлепну рейдера, об этом станет известно всей пустоши. Шлепну рейдера, как будто это шутка. Я действительно так огрубела. Тебе повезло, что у тебя такой маленький рог, иначе его не удалось бы спрятать, сказал Бонсау, выдергивая покрытые воском пряди с моих бровей. Я наморщилась. Мой рог не маленький, он едва ли больше, чем у жеребят, расхохотался он. Я сделала притворно обиженную мордочку и с достоинством ответила: он не маленький. П-21 снял с себя все лохмотья и, нахмурившись, посмотрел на меня с небольшой, почти довольной улыбкой. «Бонсау, зависит ли от размера рога единорога его магия? Потому что, Блик-Джик, должен признать, что я никогда не видел твой рог в действии», — съехидничал П-21. Старый морщинистый самец задумчиво потер свой подбородок. «Мой рог не маленький, просто я не знаю ни одного заклинания». «Вот и все», — оправдывалась я. «Мне предстояло выучить заклинание после того, как займу место мамы». Это была ложь, но это было единственное оправдание, которое я смогла придумать. А правда была в том, что я действительно не знала заклинаний. О, я могла левитировать пушки и крутить дубинкой так же хорошо, как любой другой единорог, но едва ли мой телекинез впечатлил бы кого-либо. Медики пришли к выводу, что моя магия еще не полностью развита. Меня все еще мучили кошмары, в которых я провожу часы с мармеладкой, пробуя наколдовать магические оковы или сотворить какое-нибудь потрясающее заклинание. Попытки научиться дознавательным заклинаниям превратили работу в абсолютный кошмар, особенно когда мама решила, что было бы лучше, если она покажет на мне, как ими пользоваться. Иметь мать, что копается в вашем тайнике с порнухой, это еще что, но иметь мать, что копается в вашей памяти, узнавая, сколько раз вы были в очереди на самца, а слушать ее критику и советы в свой адрес. П-21 посмотрел на меня с беспокойством. Блик-Джик, ты в порядке? Да, просто да. О, богини, неужели я на самом деле становлюсь такой нервной? Я ведь не сошла с ума? Ну, жеребец самодовольно ухмыльнулся. А да, это определенно была ухмылка. И это была ухмылка в стиле Блик-Джик, вместо обычной угрюмой ухмылки П-21. Скажем так, с каждым днем на картине под названием «Блик-Джик» появляются все более и более интересные краски. «Ох, оставь душевно больную в покое», – парировала я, и была рада, что не думала о маминых советах по поводу поднятия бедер. Богини опять думала, кряхтя, я искала другую тему, о которой могла думать. «Эй, крышечка, много на пустоши таких, как Диус». Она вынула бутылку слабо радиоактивной воды, нельзя тратить фильтрованную воду на мытье, и начало счищать серую краску со своей шкуры. Потрошителей вокруг Хуффингтона всегда хватало, но большинство не такие сильные, как Дьюс. Когда ты становишься потрошителем, они что-то с тобой делают, отчего ты становишься сильнее и живучее. А у старейших потрошителей, таких, как Большой Папочка и Дьюс, есть еще и лечащие талисманы и тому подобное. Единственные, кто могут сравниться с ними по боевой мощи, стальные рейнджеры. «О, почему же так?» – спросила я, сняв свою фальшивую кьюти-марку и начиная смывать фальшивый оливковый окрас. По какой-то причине она меня раздражала. Мне нравились мои тусы «Пиковая дама». Потом я взглянула на случка марку P21 и 21 точку, прикрытые им его сидельными сумками. Какая кьюти-марка могла бы быть у него? Книга, свечка, упертый осел, у стальных рейнджеров есть военно-морская база «Айронмейр». Флагман «Селестия» пришвартован там. Если они заставят его пушки работать, то смогут накрывать снарядами пол Хуффингтона. У них есть расчеты и боеприпасы, и они тянут копыта к каждой ракете, до которой могут добраться. Крышечка взглянула на восток, но там, как и на севере, горная цепь загораживала обзор. Большинство стальных рейнджеров заботит только сбор оружия и технологий прошлого. Но я уверена, звездный паладин Стилрейн планирует что-то покрупнее. К счастью, потрошителям нравится драться на западе, а анклав сдерживает их на юге, поэтому большая часть рейнджеров заблокирована на базе Айронмейр. «Ты думаешь, они собираются захватить Хуффингтон?» – спросил P-21. Крышечка прикусила губу. Старейшина Кранчик Ротс никогда, но она стареет и слабеет, и, я думаю, Стилрейн захочет показать Эквестри, на что рейнджеры действительно способны. К несчастью, анклав того же мнения о себе. Если они начнут войну, то о третьей Хуффингтона можно будет забыть. Кстати, об анклаве. А куда Глори запропастилась? Она ведь вылетела перед нами и должна была встретить нас тут, сказала я, нахмурившись, осматривая небо над головой в поисках знакомой, а затем обернулась в сторону пони Джо. Нет, она бы не зашла внутрь. Я подошла к черному ходу и осторожно приоткрыла дверь, мысленно приготовившись к тому, что на меня сейчас накатит приступ тошноты. Но, к своему удивлению, все, что я почувствовала, это волну горячего воздуха. Внутри слышалась тихая музыка диджея Пон-3. Мало-помалу я отворила дверь и осмотрела кухню ужасов, обнаруживая лишь все чисто. Причем, чисто в буквальном смысле. Промышленный смеситель был демонтирован. Печи и разделочные столы сверкали чистотой. Все тела исчезли. Кто-то побывал здесь за последние день или два и вычистил все следы творившихся здесь зверств. Что ж, это было одно из самых жутких происшествий, случившихся со мной за прошедшую неделю. Не таким плохим, как в некоторых прочих местах, но все же, я вошла внутрь и обнаружила Глори, читающую журнал в одной из кабинок под звуки умиротворяющей музыки, льющейся из радиоприемника в углу. На столе перед ней стояла бутылка спаркл-колы. Если бы на ней не было униформы анклава и боевого седла, я бы решила, что она призрак Пегаски из позапрошлого столетия, которая пришла сюда на свидание. «Привет, Бликджик, привет. Так у тебя, оказывается, еще и потрясающий талант к уборке?» – спросила я, присаживаясь в кабинку напротив нее. «Хаэм, нет, ты о том, как здесь все изменилось», – ответила Глори, обведя помещение копытом. Мой вещевой мешок с дробовиком и усиленной броней покоился рядом с ней. Вещи P-21 тоже были здесь. Я одарила ее скептическим взглядом. Это было логово рейдеров. Ты видела, как они тут жили? Это место должны украшать тела по стенам и кишки в виде серпантина. Черт, неужели это мои слова? Я глубоко вздохнула, чувствуя приступ мигрени. Кто-то здесь прибрался. Ну, это была не я. Я сидела тут все утро, сказала она с улыбкой, указывая на изрядное количество пустых бутылок рядом с ней. Здесь есть проточная вода в раковинах, но я думаю, что она все равно радиоактивна. Попроси P-21 проверить дамскую комнату. Там запертая аптечка. Она вздохнула и облокотилась на подбородок, возобновив чтение научного вестника Эквестри. Кстати, для меня остается загадкой, кому вдруг понадобилось запирать аптечку. Это кажется контрпродуктивным, согласилась я, а затем вышла, чтобы сказать другим, что путь свободен. P-21 пошел прямо в дамскую комнату. Краски в туалетах осыпалось гораздо больше. Еще Глори была права насчет радиации. Мои глаза начали зудеть, и мир окрасился в янтарные тона. Как пить дать незначительная радиационная интоксикация, Но в этот раз я решил обойтись без специальной чистки. Выйдя из туалета с твердым намерением вычистить из себя эту радиационную заразу, я добралась мешка и втянула пачку антирадина, наслаждаясь терпким апельсиновым вкусом. Они могли бы разливать его по бутылкам. Затем я надела новую и улучшенную, а еще и потяжелевшую броню. Я, несомненно, чувствовала себя более солидно. Также теперь в моем распоряжении был усиленный шлем, выполненный в том же синем с золотом мотиве. Я прямо чувствовала вшитые внутрь пластины. Будем надеяться, что они предотвратят случай типа Блик-Джик взлетала на воздух и оказалась на волосок от гибели секундочку. Кто-то пришил нашивку крестоносцев на левом бедре, прямо под словами силы безопасности. Может, она выглядит тускло, но вид золотой кобылки, дерзко указывающей в небо, заставил меня улыбнуться и сдавил горло одновременно. Не знаю как, но я отплачу крестоносцам. Забытая фракция пони, которая заслуживала помощи больше всего. Я вышла наружу и увидела Монинглари, которая разговаривала с крышечкой Эйбансау. Сделав вид, что меня интересуют журналы, оставленные Пегаской, я осталась в стороне. Как только слайды будут готовы, убедитесь, что они дошли до доктора Монинстера в НПРД с моими заметками. Я уверена, что они его очень заинтересуют. Дайте ему знать, что я путешествую с Блик-Джик. Вы могли бы доставить их сами, заметила крышечка. Дорога туда опасна, но наш караван проходит там дважды в неделю. Глори мельком взглянула на меня, слегка улыбаясь. Ну, учитывая пережитые опасности, лучше я останусь с Блик-Джик. Она спасла мне жизнь, и она старается поступать правильно. Может, заодно найду больше образцов. А ой, я сейчас покраснею. Здорово, рада, что ты остаешься с нами, сказала я. И это на самом деле меня радовало. Хоть она была несколько педантичной, но она видела многие из тех же ужасов, что и я, и не спасовала перед ними, в отличие от меня. И еще она могла летать. Смущала только ее связь с анклавом, но я была убеждена, что ей можно доверять. Разобравшись с делами, мы направились к метеостанции 4, радиовышка которой была неплохим ориентиром на местности. Теперь, без маскировки, я чувствовала покалывание между лопатками. Но при этом мне было хорошо. Может быть, сказывался целый день, проведенный без убийств, или уверенность Глори во мне, или то, что я сошлась в бою с Диусом и вышла из него живой. Любой, кто охотится за моей головой, как я полагаю, должен отображаться на моем LUM, красным цветом, но из врагов в этих лесах были лишь скачущие бладспрайты. Ну так что, эти твои мозги поведали тебе что-нибудь интересное? Ехидно спросила я у Глори. О, да, я обнаружила обширные участки с признаками некроза в лобных долях образца, взятого у рейдера. Начала было объяснять она, но осеклась, заметив мой «не забывай, что я тупая пони» взгляд. Вздохнув, она продолжила. Спереди в их мозгах полным-полно маленьких дырочек, из-за чего они выглядят похожими на губку. Ну вот видишь, стоило перевести с заумного на понятный, и я сразу в теме. В передней части мозга расположены центры, отвечающие за принятие долгосрочных решений, пояснила Глори. Возможно, нечто подобное ты смогла бы обнаружить в мозгу у Блик-Джик, ухмыляясь, сказал П-21. Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не сказать в ответ какую-нибудь гадость, чувствуя, как кровь стучит в висках. Так чем, по-твоему, это может быть вызвано? Продолжил он, не замечая, как сильно задел меня. Множество пони, живущих в пустоши, остались нормальными. Правда, они готовы убить нас ради кучи крышечек, но это нормально. Какими-то бактериями или вирусом, я полагаю, разложение происходит постепенно и, вероятно, проходит месяцы или даже годы до полной психической деградации. Учитывая образ жизни рейдеров, они, скорее всего, распространяют это, поедая зараженных пони, ответила Глори. Анклав докладывает, что здесь внизу есть нечто, что превращает всех пони в рейдеров, но мы столкнулись со множеством пони, на которых оно не действует. Мозг работорговца был абсолютно здоровым и не имел ни малейшего намека на язвы, добавила она с восторгом. Конечно, требуется гораздо больше контрольных образцов, но анклаву не составит труда добыть их. Если я права, то, блокировав источник заражения, они смогут начать работу над лекарством. Только представьте пустошь без рейдеров. Останутся лишь радиация, гули, бандиты, роботы-убийцы, работорговцы, начал перечислять П-21. Я легонько пихнула его в бок. Вывод рейдеров из уравнения мог бы иметь большое значение в деле превращения Хуффингтона в место, безопасное для проживания. П-21 был прав, но, если права Иглари, и Анклав способен разработать лекарства, это, несомненно, осчастливило бы меня. Вот бы они еще сделали что-нибудь с этими облаками. Меня не прельщала идея ночевать на метеостанции, но я знала, что там была еда, которую мы оставили, и, если только роботы себя не отремонтировали, мы должны быть в безопасности. К тому времени, когда мы дошли до станции, усилившийся дождь уже стал превращать землю в суп из грязи. Мы вошли внутрь, и я тщательно и осторожно расчистила для нас комнату. Я не была настроена хоронить дюжину скелетов, но хоть не придется расшвыривать кругом их кости, словно какой-нибудь мусор. Я левитировала несколько матрасов, и мы устроились на ночь. Я уже говорила, что ненавижу скучать. У меня в сумке была одна любопытная штучка. Я аккуратно достала оттуда шар памяти, который нашла в разрушенной беседке у озера. Лежа на матрасе, я катала его копытами взад-вперед. Бонсау объяснил мне принцип их работы. Путешествие в уже пережитое кем-то. Можно видеть то, что видят они, и чувствовать то, что чувствуют они. Я полагала, что первый шар принадлежал мисс Глиттерхуфс. Воспоминания гранат об имевшей место встречи Флаттерши, Чирили и Редхарт. Надеюсь, в этот раз я не очнусь распотрошенной. Ладно, не надо сейчас думать об этом. Пожалуй, посмотрю, что там внутри, сказала я, глядя на шар. По-твоему, это удачная идея? Спросил П-21, не скрывая скепсиса. Это же моя идея. Конечно, она неудачная, ответила я, подняв шар копытом. Как только я загляну в эту штуку, на нас нападут охотники за головами, Гули или Диус. Но мне скучно и любопытно, так что вы двое позаботьтесь, чтобы Диус не оттрахал меня своей пушкой. Глори нахмурилась, теребя подбородок кончиком крыла. Не думаю, что его пушка влезет. У нее калибр примерно 122 мм, это почти как у кобылы при родах, так что если еще прибавить толщину ствола, тут она, наконец, заметила мой взгляд. О, просто шутка в стиле Блик-Джик. Извини, она невинно улыбнулась. Да, мы защитим тебя от гипотетического Диуса и его гипотетической пушки. Как-нибудь расскажи ей, что такое двусмысленность, сухо заметил П-21. Затем он озабоченно посмотрел на меня. Я не очень-то разбираюсь в этих штуках, но будь поосторожнее, звезды. Для меня они были лишь словом из шести букв, белыми точками на черной обложке учебника по истории, который был настолько скучным, что я не удосужилась его прочесть. Сейчас они были миллионами белых лампочек, заполонявших небо надо мною, а луна я не могла подобрать слов для ее описания. Белая и светящаяся, как отполированная крышечка. Агрх, я и вправду только что сравнила луну с местной мусорной пародией на деньги. Нет места для поэзии в моей душе. Озеро передо мною было похоже на кусок ночного неба. В этом спокойном месте не было никакой пенящейся серой воды, болотных сорняков, и уж тем более радигаторов не было. Воздух наполнял сладкий запах чистой воды и тонкие ароматы, которые, как я сама решила, издавали цветы. Тело единорожки, внутри которой я была, было так похоже на мое, что мне казалось, что я сама там стою. Я хотела сбегать к озеру, попробовать чистой воды и исследовать источники запахов. Увы, я не могла это сделать, потому что моя хозяйка стояла под крышей беседки, пока еще не разрушенной упавшей небесной повозкой. Я услышала шаги со стороны моста, идущего от беседки к берегу, и почувствовала, как губы кобылки сжались. «Ты все-таки собираешься вернуться, Агась?» – тихо ответил басистый, скорбный голос. Я почувствовала дыхание на боку кобылки, как она оперлась своим телом на жеребца. Закрыв глаза, она вдохнула его запах и почувствовала его сильное, мускулистое тело рядом с собою. «Разве 15 лет твоей жизни было недостаточно, Макинтош?» – спросила она еле слышно, проведя щекой по его шее. «Я нужен им. Принцессы будут там. Я так думаю, что там, может быть, все это наконец-то закончится». «Закончится». Кобылка открыла глаза, чтобы посмотреть вверх, на мощную челюсть жеребца, и на его мягкие, и в то же время удивительно строгие глаза, которыми он смотрел вниз, на нее. «А для тебя это хоть когда-нибудь закончится, Макинтош?» Он улыбнулся мне и нежно прижал к себе. Я удивилась тому, как нежно ко мне смог прижаться такой мощный пони. «Ну теперь, когда у меня есть ты, я уверен в этом. Ох, как же мне это понравилось!» «Ой, то есть ей понравилось!» «Богини, я уже не могла точно сказать, какие чувства были мои, А какие моей хозяйки? Я должен сделать это. Ради сестренок, ради всех погибших друзей, ради принцесс, и ради тебя тоже. Голд говорил, что зебры уважают меня. Может, если я там буду, то они охотнее пойдут на мирные переговоры. Я почувствовала, как кобылка наклонилась к Макинтошу и прошептала. Ну тогда, я думаю, ты должен пойти. Тихо вздохнув, единорожка задала ему еще один вопрос, на этот раз более уверенным голосом. «Ты уже рассказал своей сестре обо мне?» Жеребец тут же отдернулся и сглотнул. «Ну, она, ГММ, была занята, и, Биг Макинтош, мы встречаемся уже целый год, и ты все еще не рассказал об этом своей сестре». Моя хозяйка тут же ударила его передним копытом по ноге, а я в это время улыбалась. Макинтош был слишком сильным для моих копыт. «Прости меня, просто я так думал, что если мы долго будем вместе, то она сама об этом узнает», — сказал он с глуповатой улыбкой на лице. «Вот что я тебе скажу, Мэри. После того, как я вернусь с утеса разбитое копыто, я подам в отставку». «И?» — спросила я, почувствовав, как вопросительно поднялась моя бровь. «И еще я расскажу своей сестре и всем знакомым об одной замечательной кобылке», — продолжил он, положив свою голову на мою. «И?» — снова тихо спросила я. Макинтош выглядел немного встревоженно, но лишь мгновение, пока наконец не сказал, и о том, что мы уж начали планировать нашу свадьбу. Я растаял от слов жеребца, целуя его и чувствуя, как он держит меня. И наконец, как будто нарочно пытаясь разбить мне сердце, наши губы разомкнулись. «Ну, ладно тогда», — сказал я, чувствуя, как слезы катятся по моим щекам. Раздался шум приближающейся небесной повозки, приземлившейся у дома на холме рядом с озером. «Я так долго этого ждала. Наверное, я смогу подождать еще немного. Я люблю тебя, Мэри Пони», – прошептал он мне на ухо. «А я тебя, Макинтош», – ответила я. Мы стояли, обнявшись, еще несколько секунд, а затем разошлись. До того момента, как я не осталась тут одна, под звездами, я не замечала, насколько холодна ночь. Я слушала шаги жеребца, шедшего по мостику, а потом обернулась и увидела, как он тоже обернулся в мою сторону, а затем залез в повозку. И тут я закрыла глаза, почувствовала движение своего рта и услышала очень тихий шепот, сошедший с самых кончиков моих губ. «Ты скоро станешь отцом, Мак». Я тотчас же вышла из воспоминаний, уставясь на мягко светящуюся дугу под моим рогом. Любовь. Она была подобна звездам. Я никогда не видела ее раньше, не так, как сейчас, по крайней мере, не так, чтобы щемило в груди. Глори и П-21 озабоченно смотрели на меня. «Ты в порядке, Бликджик?» – спросил П-21. «Была ли я в порядке? Не знаю. Почему, как только я начинала что-то делать, мои мысли или чувства тут же уводили меня куда-то в сторону?» Я села, стараясь привести эмоции в порядок. «Кто такой Макинтош?» – спросила я, глядя на своих спутников. «Ты все уроки проспала, что ли?» – спросил П-21, глядя все еще озабоченно. Биг Макинтош был героем эквестрийской армии. Он так и не стал офицером, но был всегда смелый и несгибаем вплоть до своей гибели при попытке покушения в утесе разбитого копыта. Покушение? Внезапно я вспомнила старые дневниковые записи Хосса с фермы у затопленного поля. Он погиб, защищая принцессу Селестию, сказала я, оглядываясь на просмотренный шар. У него был кто-нибудь? Они недоуменно посмотрели на меня. У него кто-нибудь был? Семья? Дети? Я с трудом проглотила подступивший к горлу ком. Кто-то по имени Мэри. Может, Мэри Пони, у него были младшие сестры, Эпплджик и Эпплблум, но больше никого. Мне так кажется, сказала Глори, качая головой. Черт, теперь я понимала, что чувствую. Неужели там, выше звезд, была какая-то садистская тварь, которая решала, в какие еще бездны скорби и сожаления меня окунуть? Нет, я не могла позволить себе так думать, иначе жизнь стала бы просто невыносимой. Извини, наверное, там было плохо, мягко и заботливо сказала Глори. Нет, тихо ответила я. Он погиб и оставил ее одну с ребенком, всеми забытую. Там неплохо, там прекрасно. И от этого было еще тяжелее. Прикрыв глаза, я вышла из комнаты подышать свежим воздухом и смыть под дождем хоть немного своей печали. Освежившись под дождем, я рассказала обоим моим спутникам о том, что было в шаре памяти. Удивительно, но рассказ о том, что у героя Эквестрии была любовь, которая так и не попала в учебники истории, казалось, тронул П-21 сильнее, чем Глори. Мне не давал покоя вопрос, почему о ней забыли, хранила ли она молчание, чтобы защитить своего же ребенка или кобылку от тяжести той трагедии. Пробовала ли она поговорить с Эпплджик, или просто редактор решил, что она не заслуживает упоминания? И самый больной вопрос, как сложилась ее дальнейшая судьба? Погибла ли она вместе с ребенком Макинтоши рядом с тем озером, отравленным радиоактивными осадками, когда мир вокруг нее рухнул? Я знала, что это не должно меня интересовать. Ее не было в живых уже больше 200 лет. Зачем же было волноваться за давно умершую пони? Было ли это от тщеславия? Хотелось ли мне, чтобы кто-то помнил охранницу 200 лет спустя? Или это было от одиночества, от того, что мой мир, в котором раньше было стойло и несколько сотен пони, теперь сжался лишь до полудюжины знакомых, и мне отчаянно хотелось дружбы с кем-то добрым, с тем, кто мог бы научить меня чему-то хорошему в жизни. Ведь просто взгляд на статуэтку Флаттерши вдохновлял меня на то, чтобы быть лучше. Мне нужно было стать лучше. Я пересмотрела воспоминания еще 3 раза, но это не принесло мне ничего больше, кроме сожаления. Как бы я хотела, чтобы к утру дождь закончился. Вернее, мне хотелось, чтобы он закончился, и я впервые увидела луну, звезды и, наверное, солнце тоже. В действительности же дождь был недостаточно сильным, чтобы помешать нам продолжить путь, но зато этого хватило, чтобы превратить землю вокруг в жидкую грязь. Мы были к северу от НПЦ Айрашат, но мне хотелось взять УП-21 бинокль и хорошенько осмотреться вокруг. Западнее виднелся холм, и я надеялась, что мы сможем разглядеть шоссе Сансет с его вершины. Хотелось бы видеть, сколько уже охотников за головами сидит у нас на хвосте. Склон, поросший колючим кустарником и желтеющей травой, был не слишком крутым. Все же, насыщенная влагой земля порой предательски скользила под ногами, пока мы взбирались наверх. Навигатор Питбака отметил это место как холм 255. Внезапно прямо под нами раздался металлический скрежет. Целый склон под нашими копытами начал съезжать вниз. Глори взмыла вверх, а я подхватила своей магией ногу П-21, так что мы смогли уйти в сторону. К моему изумлению, из-под пропитанной водой почвы показался огромный кусок металла. Медленно он выходил из-под земли, и вскоре я уже смотрела на покрытую слоем грязи башню 200-летнего танка. Вокруг и под ним виднелись сотни старых, ветхих костей. Я внимательно провела взглядом по полю к западу от нас. Там возвышались лысые отвесные горы. На севере было озеро. Мне только показалось, или я и вправду видела отсюда крошечные руины газеба. На юге можно было разглядеть множество ветвей медицинского центра Флаттерши, но к юго-западу было только поле битвы. Даже 200 лет не могли скрыть следы сражений. Закованные в броню скелеты лежали рядом с удивительно изящным оружием зебр. Я увидела огромный светящийся кратер к юго-западу от холма, и он был не единственным. Маленькие ручейки и озерца зараженной воды были повсюду. Даже на вершине холма мой датчик радиации легонько потрескивал. На вершине холма крошилось бетонное кольцо, и я смогла разглядеть сделанную баллончиком надпись. Позаботься о, но оставшаяся часть была съедена временем. Достав бинокль, я осмотрела местность позади нас. А во, да там куча народу отсюда и до Манхэттена. Я видела, как они движутся, словно муравьи, по линиям асфальта между могильником и Мегамартом. К югу от нас, похоже, было довольно много путешествующих на восток от клиники. Однако дальше, за клиникой, большая часть дороги, судя по всему, была заброшенной. Я увидела несколько больших прямоугольных зданий по ту сторону извилистого шоссе и улыбнулась. Думаю, если нам удастся незаметно обойти медицинский центр, то у нас появится возможность ускользнуть. Тут я заметила, что П-21 не слушал меня, а смотрел сверху вниз на танк. Он задумчиво потер копытом подбородок, осматривая обломки, теперь уже лежащие на своих грязных гусеницах. «Как думаешь, мы сможем заставить эту штуку работать? Ты хочешь починить танк? Эта рухлядь пролежала под землей 200 лет», — сказала я скептически. Потом моргнула и посмотрела на Глори. «Думаешь, мы сможем его отремонтировать?» «Хвала Селестии!» Серая пегаска лишь недоуменно уставилась на обломки. «Да я даже не представляю, с чего тут начинать». Оставив обломки бронированной довоенной машины позади, мы направились на юг. Навигатор Питбака только что отметил это место как непоничья земля. Учитывая количество обломков оружия и брони зебр, это было весьма точное название. Я включила радио, радуясь, что у нас есть музыка, чтобы развеять уныние. Нам не пришлось долго ждать, пока диджей, вчера крышечка наконец-то объяснила мне, что такое диджей, вышел в эфир. Не могу винить Sapphire Shores за храбрость и дерзость. Это была песня «Не собираюсь вешать нос». Итак, если вы слушали нас ранее, вы, вероятно, слышали, как охранница объявила войну Парадой Смоллу. Похоже, что Парадейс ответил тем же, назначив за ее голову огромную награду. Да, я знаю, времена сейчас нелегкие, и я знаю, что такое количество крышек любому вскружит голову. Но, учитывая, откуда идут эти деньги, я хочу спросить вас, что помешает им в ту же секунду, получив желаемое, забрать свои деньги назад и просто опустить вас за хвост в падину Бримстоуна. И, даже если они позволят вам уйти, сможете ли вы наслаждаться каждым днем своей жизни в постоянном страхе перед бандитами и работорговцами? О! Послышался шелест бумаги, и диджей прочистил горло. И небольшое объявление от администрации башни Тинпони. Эти крышки считаются результатами рейдерской деятельности, поэтому даже не думайте приносить их сюда. Мы никогда не сможем стать лучше, если будем убивать каждого, кто пытается поступать правильно. Продавать пони другим пони и доводить пони до смерти на каторгах – это просто-напросто неправильно, неважно, что вы об этом думаете. Так что учтите это. Снова заиграла музыка. А теперь у нас Свети Бель с песней «Бесценный». Впервые за все время мое отношение к этому диджею стало чуть-чуть теплее. То, что из меня делали героя, приносило пользу и раздражало одновременно, но слышать, что кто-то в открытую выступает против охоты за моей головой, было очень приятно. Конечно, лучше бы он сообщил, что это Диус назначил награду, но, с другой стороны, это было бы лишним комплиментом тому ублюдку. Это также объясняло, почему так много охотников прочесывали каждый дюйм между Мегамартом и Мейнхэттеном. Если диджей Понтри был на моей стороне, то они, вероятно, думали, что сейчас я там. Вдруг послышались выстрелы. Стреляли не мы и не в нас. Я немного успокоилась и достала дробовик. Выстрелы доносились с юга, и мы быстро направились туда. Элюэм показывал множество желтых отметок. Глори аккуратно парила между холмами, когда мы обнаружили штурмующих. Дюжина пони стреляли наугад в бункер, защитники которого вели ответный огонь через бронированные амбразуры. «А ну вылезайте оттуда!» — кричал горчично-коричневый пони в боевом седле с двумя прикрепленными штурмовыми винтовками, когда мы подошли к ним сзади. «Мы с вас за них шкуру сдерем, сожри вас, брамин!» «Не лучший аргумент, чтобы заставить их выйти», — сказал П-21, посмотрев на меня. «Может, просто обойдем их, и пусть палят себе дальше?» «Пожалуй, это была разумная идея. Жаль только я была глупой пони». Я подошла сзади к пони со штурмовыми винтовками и левитировала свою дубинку. «Эй, что тут такое?» — громко спросила я. «Зажали группку воров-крестоносцев наверху. Съели трех наших браминов», — сказал пони с боевыми винтовками, почесав свой рябой бок копытом. Меня не волновала степень его чистоты, но должна заметить, мне понравились его блестящие солнцезащитные очки. «Очень клево. 12 взрослых полят по крестоносцам?» — спросила я недоверчиво. «Агась, ну прост, это уже третий брамин, которого они слопали, он проскакал мимо меня к двери бункера. И ты уверен, что это были эти дети, а не, например, радигатор или что-то еще?» — спросила я. Сомнение промелькнуло в его взгляде, и жеребец нахмурился еще сильнее. «Ну, я думаю, наверное», — пробормотал он и взглянул на меня. Он опустил свои очки и уставился на мою броню. Затем, его глаза расширились и цветы жадности расцвели в них. «Лучше не надо», — предупредила я, ткнув его кончиком дубинки в подбородок и пристально глядя ему в глаза. «Ты не доживешь до того момента, когда сможешь получить свою долю». «Ясно, понял. Думаю, не стоит тут больше мокнуть под дождем. Пошли, парни», — произнес он с болезненной ухмылкой. Пони еще несколько раз пальнули, но быстро сбились в кучу, переговариваясь между собой и все чаще поглядывая в мою сторону. «У меня есть явственное предчувствие, что скоро нам с ними придется сражаться», — кисло сказал П-21, когда толпа направилась дальше на юг. «Как по мне, эта группа просто гогочущая засада. Если они выстрелят первыми, узнают, насколько хреновой была эта идея», — сказала я, приблизившись к двери бункера. «Можете выходить, крестоносцы». Они ушли. Ружейный выстрел по моей броне показал мне, что они не очень-то и убеждены в этом. Долбануло сильно, но пластины выдержали. Метки оставались желтыми, поэтому мне ничего не пришло на ум, кроме того, что это был предупредительный выстрел. Я протянула мою магию и сильно дернула ручку. Винтовка, парящая в воздухе, показалась сквозь щель. «Эй, полегче!» — донесся недовольный голос изнутри. Прозвучало еще несколько фраз, а затем же ребята и кобылки один за другим начали появляться в поле зрения. На всех были одинаковые накидки с одинаковой нашивкой. Глаза фисташковой единорожки расширились при виде меня. «Ух ты, же! Да это же охранница!» Во мне появилось немного гордости, но затем кобылка повернулась к остальным трем. «Если мы ее вынесем, то у нас будут тысячи и тысячи крышек». Эта гордость скрючилась, умерла и сгнила в удушливом облаке разочарования. «Если мне придется убивать крестоносцев, то я лучше сама водружу свою голову на плаху к Диусу, и им достанется максимальная награда». «Не будь глупой, Пури», — возразил розовый жеребенок с пурпурной гривой. «Она убивает рейдеров взглядом. И кроме того, она помогла ребятам Бон, и из-за нее гули сожрали Скудл, Аллегра», — ответил жеребенок, скептик с фиолетовой гривой. «Она спасла и нас тоже. Или ты думаешь, что те разводчики браминов дали бы нам вот так просто уйти?» Фиолетовая кобылка с серебристо-белой гривой, которая была определенно самой молодой среди них, посмотрела с любопытством на нашивку на моей броне. «И она тоже крестоносец?» «Нет, Соната, она слишком старая», — нахмурившись, сказала Пури, обходя вокруг меня, чтобы взглянуть на нашивку. «Что за... Почему ты носишь нашу нашивку?» — сердито спросила она. «Интересно, думала ли она, что нашивка, по достижению определенного возраста, просто отваливается? До скольких лет можно быть крестоносцем?» Она нахмурилась, открыла рот, затем опять закрыла его в замешательстве. «Я хочу помочь крестоносцам всем, чем только смогу. Хех, не часто приходится такое слышать», — с улыбкой сказал розовый жеребенок. «Я Аллегра, это мой братишка Адажа, это Соната, а вон то существо с рогом, Попури или просто Пури». Он приблизился ко мне и добавил: «Она нормальная, просто вредина». «Нет», — прокричала она, — «я просто думаю, что мы не должны быть радушны с ней. Из-за нее съели Скудл». Пури осуждающе показала на меня копытом. Я вздохнула, усаживаясь перед этой четверкой. «Да, я сделала это. Я поступила глупо. Она пыталась подсказать мне, что нужно делать, но я не слушала». Выражение лица Попури стало чуть менее угрюмым. «Я думала, что она просто глупая и испуганная пони. Но это я была глупой, а должна была быть еще и испуганной. Было бы справедливее, если бы это я погибла тогда, но вышло иначе. Погибла она, и я всю оставшуюся жизнь буду сожалеть об этом. Мне оставалось только надеяться, что они поверят. Не думаю, что смогла бы воевать с ними, если бы этого не случилось». Попури нахмурилась, но отвела гневный взгляд. «А вот тройка земных пони, похоже, приняла мои извинения. Все в порядке, мисс. Что ни говори, гули жрут всех без разбора», — торжественно произнесла Соната. «Так что было нужно от вас тем пони?» — спросил П-21, кивнув головой в сторону толпы, удаляющейся к югу. «Они думают, что мы охотимся на их браминов», — фыркнув, ответил Аллегра. «У нас всего одно ружье, а брамины отнюдь не глупы. Ну, не так глупы, как рацвины, но все повесили на нас. Плохая репутация и все такое», — он указал копытом на воронку. «А между тем, в этих старых взорванных бункерах обитает куча мутантов. Это драконы», — лениво произнес Адажа, опускаясь на землю рядом с братом. «Мутировавшие драконы?» — встревоженно переспросила Глори. «Мутировавшие», — вяло улыбнулся синий жеребенок, — «не такие крупные и ужасно тупые. Они выходят на поверхность, хватают зазевавшегося брамина и быстро убегают обратно в скалы. Некоторые даже дышат огнем. Но проще обвинить во всем крестоносцев, чем устраивать охоту на драконов». Я посмотрела на юг. «И много пони на этом ранчо, на скотном дворе?» «О, да, это крупнейший город на шоссе Санситаш до самого Фленка», — встрял Аллегра. 20-30 пони? Мне не хотелось добавлять еще 20 или 30 пони в свой расстрельный список. Я оглянулась на Глории. П-21, синий жеребец вздохнул. «Хочешь поохотиться на драконов, не так ли? В противном случае, нам придется пробиваться через целую толпу пони». «Я предпочла бы избежать этого», — ответила я, а затем обернулась к крестоносцам. «И кто знает, возможно, нам удастся немного поправить вашу плохую репутацию. Бликджик, ты имеешь хоть малейшие представления о том, с чем нам предстоит иметь дело?» — жалобно спросил П-21, понурив голову. «Ага», — усмехнулась я, усаживаясь рядом с крестоносцами. «С драконами, мутировавшими. Ладно, признаю, я понятия не имела, с чем столкнулась. Я не знала ни насколько они сильны, нисколько их здесь. Я знала одно, для разнообразия мне выпал шанс помочь пони, вместо того, чтобы стрелять по ним. Именно это я и собиралась сделать. Мне совсем не хотелось умирать. Просто хотелось поступать правильно. Вот если эти драконы окажутся разумными, страдающими от голода созданиями, которые поведают мне душещипательную историю своей жизни, что ж, тогда бы мне захотелось умереть. Но до тех пор, пещера, в которой жили мутировавшие драконы, оказалась расщелиной в земле, в которую я едва не свалилась, не заметив вовремя. К югу от нее простирались обширные пастбища с бродящими по ним браминами. Я смогла различить и нескольких пони с оружием, но они либо не видели нас, либо мы их не волновали, находясь за северной границей их земель. Зарядив дробовик обычной дробью, я также приготовила запасной барабан с оранжевыми разрывными патронами и черными патронами с иглами. Кто знает, насколько прочная у драконов шкура. Кстати, еще одна причина считать эту затею неудачной. Но, разумеется, я пойду туда в любом случае. Я аккуратно спустилась в расщелину, которая оказалась около 3 метров глубиной. Следом спланировала Глори, неся П-21. Я была не в восторге от того, что он не вооружен, но в этом не было ничего нового. Как только мы оказались внутри, ожил мой дозиметр. Глори ловко извлекла 3 шприца из недр одного из своих многочисленных карманов и сделала всем нам инъекции. Щелчки дозиметра стихли до менее назойливого уровня. «Вперед, живо!» – скомандовала я, беря инициативу на себя. Когда померк свет, мой взгляд засветился янтарным цветом, и вокруг рельефно проступили внутренности пещеры. Нам не пришлось идти далеко. Когда мы скользили вниз по склону, на моем LUM появилось 8 или 10 красных меток. Первые 2 драконов копошились в костях убитого брамина. Они оказались куда меньше, чем я ожидала, лишь чуть крупнее жеребенка. У них были плоские головы с широко расставленными ярко-желтыми глазами, а пальцы их рук и ног венчали острые когти. Слава богиням, они совсем не казались разумными, всего лишь смертельно опасными. Как только я показалась из-за угла, они зашипели, широко раскрыв свои зубастые пасти, и помчались на нас, жадно скрежеща зубами. Подпустив их поближе, я активировала ЗПС, и направила 2 выстрела прямо в пасть ближайшего. Заряд картечи просто снес ему голову. Эти твари, может, и выглядели, как драконы, но были далеко не так неуязвимы, как рассказывали истории о них. Луч из пистолета Глори вонзился во 2-го, и на 4-й выстрел тот осыпался кучкой пепла. Я усмехнулась, глядя на П-21. Проще простого, эти твари совсем не такие крепкие, как драконы, или они еще просто детеныши, закричала Глори, когда из тоннеля появился еще один дракон, размером вдвое больше 2 предыдущих. Его пасть выглядела достаточно большой, чтобы за раз откусить от меня половину. Глори вскочила на выступ, находящийся метром выше, а я кинулась в сторону в поисках укрытия. Выстрелы из дробовика почти не причинили вреда шкуре дракона, и он схватил меня своей зубастой пастью. Маленькими передними лапками с острыми когтями он пытался прорвать мою броню, в то время как его зубы скрежетали по металлическим пластинам. «Прекрати меня жевать!» – завопила я, ЗПС успела перезарядиться, и я достала свою верную дубинку. Левитировав ее над головой твари и запрограммировав 4 удара, я запустила заклинание. Как бы успешно мутант не противостоял пулям, его шея сломалась с легкостью. На 4-м ударе что-то громко хрустнуло, и мутировавший дракон повалился, вяло подергиваясь. К нашему несчастью, из туннеля уже выбирались новые. Я поменяла магазины, хотя сердце обливалось кровью от мысли о том, что сделают спецпатроны с моим оружием. Внезапно я заметила П-21, подкрадывающегося к драконам и бросающего 2 мины прямо у них на пути. Почему у него с собой мины? П-21 отступил назад и прикрыл голову копытами, когда запищала первая мина, а спустя секунду и 2-я. Взрыв оторвал конечности 2 драконам, которые шли в авангарде. «Да!» – восхищенно крикнула я П-21, который теперь изо всех сил пытался слиться со стеной пещеры. Я рванула вперед, крича искались, как безумная, а Глори припустила следом, ловко скача по скальным уступам у меня над головой. Проку от выпускаемых ею лучей было мало, но сейчас я была рада любой помощи. ЗПС позволил мне направить 2 выстрела в грудь одного из мутантов. Первый разрывной патрон проделал в ней дыру размером с тарелку и осыпал меня осколками. 2-й выстрел запустил облако острых как бритва дротиков в образовавшуюся дыру. Кровь хлынула изо рта монстра и раны на его груди, когда стреловидные поражающие элементы разорвали его внутренности. Возможно, не обошлось без доли везения, но дракон свалился замертво. Не дожидаясь восстановления ЗПС, мы добили шестого дракона, просто открыв по нему шквальный огонь. Его смерть была довольно непрезентабельной. Я чувствовала себя полностью разбитой и под броней была сплошь покрыта синяками. Похоже, я в неоплатном долгу перед Кистаун за то, что она укрепила ее. Влив в себя исцеляющее зелье, я повернулась к П-21, посмотрев на него с холодком. «Итак, мистер, я не могу доверить себе оружие. Что это за дела с минами?» Он заерзал под моим взглядом. «Ну, они ведь не оружие, разве нет?» П-21 открыл свою сидельную сумку, продемонстрировав мне набор круглых жестянок, а также несколько гранат и круглых брусков с латунными наконечниками. «А это что такое?» – спросила я, доставая один из брусков, при этом случайно срывая с него наконечник. Брусок тут же начал шипеть и задымился. «Ох, не к добру это! Бросай, бросай!» – закричал П-21, падая на землю. Я забросила брусок так далеко в туннель, как только смогла. Раздавшийся грохот был одновременно резче и тише, чем при взрыве гранаты. П-21 решительно закрыл свои сумки. Это называется динамит. Взрывается, как граната, но намного дешевле. Понятно. Оторвать верхушку, бросить. Довольно просто, резюмировала я. Неудивительно, что взрывчатка меня раздражала. И все-таки, почему ты носишь это с собой? Потому что я устал быть бесполезным, резко ответил он, закрывая глаза и поджимая губы. Я по-прежнему терпеть не могу оружие, но взрывчатка требует более вдумчивого обращения. Это труднее, чем просто нажать на курок. Так что, думаю, с ними я менее опасен. Со взрывчаткой он менее опасен, чем с тем, что проделывает в вещах чистенькие аккуратные отверстия. Почему от этого я не чувствую себя спокойнее? Только, пожалуйста, не взорви нас, хорошо? Он кивнул, но это меня ничуть не успокоило. «Лучше бы нам поторопиться», — сказала Глори, приземляясь рядом с нами. «Стрелка моего дозиметра уже заползла в желтую зону. Я все еще могу осилить 2 или 3 метра вглубь пещеры. Хотя теоретически мы могли бы взять один труп и сказать, хз, вот вам ваши доказательства. Но даю голову и копыта на отсечение, было бы намного лучше, если бы мы сказали, хз, они все сдохли. Можно, пожалуйста, в качестве вознаграждения не стрелять в меня?» Так что без дальнейших церемоний, мы двинулись вперед так тихо, как только могли. Тропа спускалась вниз, и после нескольких изгибов и поворотов она исчезла в отверстии в бетонной стене. Это оказался какой-то бункер, наполовину наполненный щебнем и многочисленными ящиками и контейнерами. Большинство из них были разбиты, но некоторые оставались нетронутыми. Однако сейчас нас больше интересовала бросившаяся на нас тварь. Глори мгновенно взмыла в воздух с целью совершить атакующий маневр. Я же активировала ЗПС, а потом заметила пролетающую над моей головой динамитную шашку, нацеленную прямо в сторону мутадракона. Моя грива встала дыбом, но взрыв буквально разбросал лицо чудища по пещере. Я оглянулась на П-21 с широко раскрытыми глазами. Да уж, потребуется много времени, чтобы привыкнуть к этому. С ЗПС я добила остатки монстра. Я непроизвольно поморщилась, почувствовав, как болтается досылатель в патроннике во время перезарядки. Судя по всему, часть моей удачи перешла Глори, так как один из ее лучевых пистолетов аккуратно испепелил последнего мутадракона. Она приземлилась рядом со мной. Это все? Нет, на самом деле не все. Была еще одна красная метка в помещении, но все, что было в том направлении, так это большая куча щебня. Затем я задрала голову и тихонько застонала. «Ах ты, чтоб меня!» Камни вдруг дернулись и покатились, из-под них выросло серое нечто, которое было большее, чем все то, что мы до этого прикончили. Когда оно выбралось из углубления в полу, я поняла, что это было больше драконом, нежели мутантом. Задние ноги чудовища были почти полностью атрофированы, но передние конечности вытащили его на поверхность. Оно издало безумный вой, и из разинутой пасти вырвалось пламя прямо в сторону нас троих. Нам удалось прыгнуть под прикрытие нескольких ящиков, но в воздухе определенно ощущался запах жженой гривы. Окей, лучевые пистолеты, дробовик, взрывчатка. Что из этого завалит дракона? Спросила я, широко выпучив глаза и переводя взгляд с одного на другого. Я не думаю, что у меня есть достаточно большая бомба. Даже всех моих бомб не хватит, прокричал П-21. Дракон подползал к нам все ближе, сотрясая весь бункер, в результате чего начался осыпаться камень и щебень прямо на наши головы. Мой взгляд коснулся испещренного беспорядочной сетью трещины щелей потолка. Я усмехнулась. «Хочешь сделать что-то глупое?» П-21 на секунду завис с открытым ртом. «Конечно. Почему бы и нет?» — ответил он, опустив копыта и пожав плечами. «Используй свою взрывчатку, чтобы обрушить потолок. Но разве он не над нами?» — сказала Глори, с распахнутыми от шока глазами. «Важнее то, что он над драконом», — заметила я, заставив Пегаску нахмуриться. П-21 посмотрел на то место, где трещины скользили вниз по стене. «Мне понадобится время. Необходимо все тщательно спланировать с этими бомбами». Засунув копыта в комбинезон, жеребец достал шприц-мет икс и ввел себе дозу прямо сквозь перевязочные ремни. Затем он вздохнул и вытащил журнал. «Ты читать собрался?» — крикнула я, увидев, что дракон приближался к нам. Журнал, как оказалось, был посвящен взрывчатке. «Да, собираюсь, если хотите, чтобы это сработало», — отозвался он, не отрывая глаз от диаграмм в статье. «Займите дракона чем-нибудь. Мне нравится, когда в плане появляется сыгранность. Давайте сделаем это», — прокричала я и кинулась в сторону, по пути вытаскивая из оружия барабан с разрывными патронами. Затем, несясь впереди извергающегося из пасти дракона пламени, я достала из сумки пустой магазин и принялась заполнять его потоком зеленых патронов. Приготовив ЗПС, я завопила: «Глори, займись его глазами, а я займусь всем остальным». И с этой мыслью принялась палить по рептилии зелеными зарядами. Они совершенно не пробивали его чешую, но вместо этого комок зеленой слизи растекался по конечностям дракона, а затем, ярко вспыхивая, проникал под его толстую броню. Тварь дернулась. Судя по всему, ей сейчас было слегка дурно. Токсичные патроны потихоньку делали свое дело. Я понятия не имела, работали ли эти патроны подобно кумулятивным снарядам, но похоже, что они замедляли и дезориентировали дракона. В это время П-21 крался вдоль свода пещеры, заходя дракону за спину. «Эй, эй, дракон, эй, ты урод!» – орал я, продолжая сверкать копытами. Глори кружила над драконом. Обстрел из ее боевого седла мало чем мог навредить ему. Пасть мутанта широко распахнулась, и Пегаске пришлось свернуться в клубок, чтобы не лишиться половины своего тела. А что я? Сейчас меня больше беспокоил мощный хвост огромной твари. Я изо всех сил уворачивалась и изгибалась, и хотя мне удалось избежать очередного удара, захлестнувшая волна щебня тут же опрокинула меня. «Ну же, П-21, Бликджик, сворачивайтесь!» — крикнул жеребец. Я осмелилась оторвать взгляд от дракона на достаточно долгое время, чтобы увидеть огромную кучу динамита, которую он заложил в трещину. «Глори, уходи оттуда!» — завопила я, сосредоточившись на своем роге. Вытащить латунную пломбу из динамитной шашки, которая находилась на другой стороне комнаты, было непростой задачей, особенно, когда дракон хочет превратить тебя в кровавое желе. Я убрала дробовик и понеслась вдоль свода пещеры, уворачиваясь от очередного взмаха хвоста. Пробегая мимо каждой группы динамита, я призывала свою магию и выдергивала полдесятка пломб. Волна обломков захлестнула меня прямо в тот момент, когда я взвела последнюю группу динамита. Я опять потеряла равновесие и кубарем влетела в разбитые ящики и в моток мутадраконской икры. Бум, бум, бум, бум. Воздух наполнился землей и камнями, трещины разошлись, и половина потолка рухнула. Все веселье я провела, скрючившись в крошечной щели между бетонной обломком и тяжелым стальным ящиком. Облака рассеялись надо мной и закапал легкий дождик. Полдюжины пони-фермеров свесили головы над краем, глядя на меня сверху вниз и хохоча как сумасшедшие. И тут вылез дракон. Окей, не совсем вылез. Мне стоило догадаться об этом, ведь я уже видела, как он спал под этими стальными ящиками. И тварь явно намеревалась в скором времени выбраться. «П-21, гранату!» — закричала я, поднимаясь на ноги. «Уу, немного шатает, на это нет времени». Я врубила ЗПС, и в этот раз немного симпровизировала. Первую атаку нанесла 6 арматуринами. Меня так сильно облучило, что зрение было идеальным, и зазубренный металл, подобно ножу, вонзился в глаз огромной твари. Со второй успешной атакой из глаза вдруг выплеснулась желтая слизь. П-21 вытащил гранату и бросил ее мне. Я дернула предохранительную скобу и магическим броском швырнула гранату глубоко в глазницу дракону. Взрыв измазал меня с ног до головы дрянью, которая недавно была глазом дракона. И, кроме того, он не убил дракона. Ну конечно, Этот блядский взрыв не убил его. Сдохни, сдохни, сдохни. Закричала я и рванула к его щелкающей зубами голове, пока он пытался освободиться. Удача не дала ему перекусить меня пополам. Я запрыгнула в пустую глазницу и приставила ствол дробовика к крохотному окровавленному отверстию в ее задней стенке. Отравленная дробь доставила токсин прямо ему в мозг. Дракон поднялся, протянул когти к ране, затем в последний раз вздрогнул и рухнул на землю. Я аккуратно вылезла из драконьего черепа. По униформе стекала кровь и какая-то густая, склизкая жидкость. Своими сияющими, как лампы глазами, я посмотрела на фермеров с крестоносцами и прокричала с широкой ухмылкой. «Ну что, кто хочет попробовать забрать эту награду?» Завопила я им, размахивая дробовиком над головой и дико смеясь. Желающих не оказалось. Если честно, сейчас даже П-21 смог бы вырубить меня с тремя копытами, связанными за спиной. Источником радиации в пещере был, как ни странно, дракон. Так что ползание по его радиоактивному телу оказалось такой же хорошей идеей, как и купание в бочке с магическими отходами. Я была облучена, когда вылезла из этой дыры. Святая Селестия, теперь радиация сочилась и из моих дыр. Казалось, что сейчас я смогу помочиться огнем. Но в голове крутился другой вопрос. Что лучше, умереть или стать гулем? К счастью, на скотном дворе был свой медик. Ладно, она оказалась ветеринаром. Но сейчас я бы приняла помощь даже от Диуса. Ее смесь из молока брамина, антирадина и ратыкс с лечащим зельем сделала свое дело. Окей. Она отвела от меня смерть и остановила контузящие и побочные эффекты радиационного заражения, прежде чем я успела обделаться. Несомненный плюс. Серьезно. И я была абсолютно уверена, что мне не придется иметь дело с толпой нищих отчаянных пони, когда вести разойдутся по округе. Мне очень не хотелось убивать этих несчастных пони. О, Селестия, сделай так, чтобы мне не пришлось этого делать. Раундап, жеребец со штурмовыми винтовками, которого мы встретили раньше, был главой скотного двора. Он пробурчал нам что-то в благодарности и извинился перед крестоносцами, но затем все-таки попросил меня уйти. Учитывая, что он не стал стрелять мне в спину, это был справедливый обмен. Напоследок у меня была одна просьба. Я забрала его крутые солнцезащитные очки и спрятала за ними свои горящие глаза. «Спасибо, босс», — сказала я, перед тем, как мы всемиром продолжили свой путь. А она такая: «Сдохни, сдохни, сдохни». А дракон Каак заревет во всю глотку. А она такая: «Кто еще хочет?» А они все такие: «Не я, не я». И это было потрясно. Восхищенно тараторила соната, прыгая вокруг меня на кончиках копыт. Очевидно, для нее это было настоящим событием. А даже тихо подпевал Сапфири Шорс, чья песня звучала из радиоприемника. «Мы в курсе, соната. Мы были там, забыла». Бледно-зеленая кобылка больше не заикалась о том, чтобы сдать меня и купаться после этого в заработанных крышечках. Теперь, когда мое тело было намного менее радиоактивным, я вынуждена была признать, что сражение с этими драконами прошло не так уж плохо. Может, я и была побита и покрыта синяками, но, по крайней мере, не сожжена или изжевана. Знаете, я все пытаюсь понять, как вы четверо могли узнать о награде за мою голову. Прошло ведь всего 2 дня. Я не могла поверить, что эта новость распространилась так быстро. Ах, это! Рыжая борода рассказывала об этом по радио Парадиза. «Здесь на юге ты можешь поймать его сигнал», — ответил Аллегра, указывая на мой питбак. «Должен предупредить тебя, он редкостный подонок. Мы слушаем его только потому, что иногда он рассказывает о больших наградах. Мы должны быть уверены, что эти награды не за наши головы». Я нахмурилась и начала перебирать каналы, получив вздох разочарования от Адажа. На первых 2 не было ничего, кроме сильных помех, а затем в эфир прорвался суровый и скрипучий голос какого-то жеребца. «Хотите знать, что я думаю? Это все обман, вот что я думаю. Здесь в Хуффе все совсем неплохо. У нас лучшие технологии, лучшая еда, лучшая вода, да все лучшие. В самые трудные времена мы находимся в авангарде. И что же делает Тинпони? Они откапывают какую-то пизду, наряжают ее и засылают к нам, чтобы мутить воду. Мало нам того, что Анклав постоянно пытается наложить копыта на то, что им не принадлежит. Да еще и стальные рейдеры, то есть рейнджеры, угрожают взорвать полгорода. Теперь еще один чужак заявляется сюда, чтобы портить нам жизнь. Что касается охранницы, она либо мейнхиттинский головорез со страстью к кровопролитию, либо одна из этих двинутых пони из стойла, которая выбралась в большой мир и не может не вмешиваться в наши дела. Но это наш дом, наша жизнь. Она вырезала команду Розы, вырвала ей рог, а затем дала пятисекундную фору, прежде чем натравить на нее ее же товар. О, да, охранница всегда готова с оружием в копытах противостоять всему плохому, что случается с пони, если только вы не пони, который ей не нравится. В этом случае она просто забьет на вас. Вот почему я рад, что ростовщица не просто выплачивает награду, назначенную Дусом, но и увеличивает ее вдвое. Чем скорее эта лицемерка оставит нас в покое, тем лучше. Итак, тот, кто покончит с охранницей, заработает 100 тысяч крышечек. А если, что еще лучше, доставит ее уродливую задницу Дусу, то удвоит награду. Ну, что вы на это скажете? Что вы, мать вашу, на это скажете? Ему ответили восторженными криками и топотом копыт. Я выключила радио, чувствуя себя припаршиво. Ладно, это было неожиданностью. Мне казалось, что бредни диджея Пон-3 было достаточно. 200 тысяч крышечек. Ага. Вообще, это удивительно, лениво произнес Адажа. Я думал, что 10 тысяч за Билла Потрошителя, это много, но теперь это просто мелочь. Честно говоря, я понятия не имела, сколько монстров мне нужно убить, чтобы это стало средством устрашения для пони, охотящихся за моей головой. Пони, ждущих момента для удачного выстрела. Пони, готовых убить меня во сне. Хуже того, я вынуждена была согласиться с рыжей бородой. Если вы были красной меткой на моем пипбаке, вы не могли рассчитывать на мою жалость или, хотя бы, уважение. Я угрожала смертью каждому работорговцу, но, как сказала Роза, у нее был ребенок. П-21 нагрел меня по загривку. Больно. Гладя свою пульсирующую черепушку, я прошипела. За что? Он оглянулся и посмотрел мне прямо в глаза. Я знаю этот взгляд. Я не хочу, чтобы ты опять грохнулась в обморок. Его голубые глаза сузились. Чем мисс Росс занималась, пока ты не вырезала ее группу? Работорговлей. Насколько я помню, она пыталась убить тебя, Бликджик. Помнишь, тот пулемет? Но да, она была также работорговкой. Тяжело дыша, сказал он, сидя на моем пути. Таким образом, подытожим, она пыталась убить тебя, будучи работорговцем. Неужели ты считаешь, что, когда она выбирала карьеру, она осознавала, что кто-то, возможно, убьет ее за это? Или какой-то пони выдал ей работорговую лицензию, которая предоставляет иммунитет?